Глава 29. Как выясняется, расширить уже действующий портал не так просто. В итоге просто открываю новый, изменив расположение нод. И разместив его не внутри здания, а на площади перед дворцом. Выходит не без огрехов. Выход расположен на высоте сантиметров 10 от земли. Впрочем, солдат на той стороне мы предупреждаем. Они заранее знают о проблеме. Без инцидентов с убывшими людьми все равно не обходится. Но в целом все идет штатно. Так что решаю не загружать себе мозг открытием еще и третьего портала. С учетом осколка это вполне возможно. Но вот струны у меня все же имеют конечный ресурс. И за последний час уже подверглись высокой нагрузке. Убедившись, что процесс переправки солдат пошел втрое быстрее, возвращаюсь во дворец, где висит второй бублик, через который сюда транспортируют книги. Рядом с ним же обнаруживают Тадеша, задумчиво разглядывающего стопки манускриптов. Завидев меня, немедленно задает вопрос. «Ты же не собираешься скрывать все это от людей?» Остановившись, отрицательно качаю головой. «Часть заклинаний сразу же отправится нашим магам для изучения. Фундаментальные работы будут растиражированы и отправлены в библиотеки всех учебных заведений магии. Кроме, пожалуй, тех, которые представляют собой глобальную угрозу. Думаю, для них будет логично выделить несколько мест, находящихся под надзором престола. Но ты можешь не опасаться. Знания не пропадут». Хмыкнувший Спашин уточняет. «Учебные заведения магии. На всем континенте остались только южные школы, чьи выпускники сейчас служат во вражеской армии». Замеревший в метре от нас Канц рубленным тоном выдает ответ. «Мы создадим новые, отстроим заново Хёнец и откроем еще несколько университетов. Хочешь, можешь основать свой собственный, Тадеш, если будет достаточно знаний». Покосившись на Танфоя, взмахиваю рукой. Но это все после. Как только появится возможность перейти к мирной жизни. Перекур и разговор с аристократом странным образом подействовали успокоительно. Теперь я готов работать. Выбираю отдельное помещение под временный склад книг и поручаю одному из взводных командиров, призванных обеспечить его охрану. Когда отхожу в сторону, вижу приближающегося Сканса. «Моя госпожа мертва. Не знаю, получится ли ее вернуть назад, но я в любом случае хотел бы остаться с вами. Другого занятия у меня тут нет. К тому же, как мне кажется, она бы хотела этого». Выдохнув, киваю ему. «Я точно не против». Цейрок подчеркнуто строго наклоняет подбородок. «То есть я могу считаться зачисленным в вашу личную охрану?» Переглядываюсь с телохранительницей, которая неотрывно следует за мной, и озвучиваю подтверждение. «Да, переходишь в подчинение Микки». Призванный отходит в сторону, а я шагаю дальше. Нужно немного времени в тишине, чтобы набросать план действий. Думаю, мы займем всю территорию столицы к утру. Значит, уже на рассвете стоит выслать предложение Хёрдисам и всем остальным ключевым фигурам. Лучше сразу взять инициативу в свои руки, а для этого понадобится свой подход к каждому из аристократов. Сначала собираюсь обсудить все вдвоем с Канцем, но к нам внезапно присоединяется Тадеш, а следом за ним и Кольт с Карвеллой, который уже находится во дворце. Арса тоже здесь, но, как я понимаю, сейчас плачет в одном из кабинетов, накачиваясь хирсом. Мешать я ей не собираюсь. А на утешение сейчас просто нет моральных ресурсов. Как результат, в небольшом зале на втором этаже собирается что-то вроде крохотного военного совета, участию в котором я привлекаю еще и Мику со Скэнсом. Призванная владеет основами магии и, на мой взгляд, вполне сойдет на роль третьей ударной единицы магического плана. Скэнс же успешно доказал свою преданность, и мозги у Церека работают как надо. В голове на момент мелькает мысль о том, что при таком раскладе придется набирать новый состав охраны. Хотя Фостон уже давно намекает на то, чтобы перепоручить защиту моей персоны Лейб-гвардии. Осталось только ее сформировать. В процессе обсуждения вырисовывается и план действий. Первым делом мы свяжемся с отцом Канса и подтвердим договоренность с домом Танфоев, чья армия уже находится в полной боевой готовности. Потом вышлем сообщение всем Хёрдисам, включая Оттофера. Полная амнистия в случае, если они предоставят свои войска для противостояния южанам. В противном случае каждый из них будет объявлен врагом короны и уничтожен. Учитывая, что наш уровень погруженности в магическую механику сильно вырос, это кажется вполне реализуемой задачей. Ключевые фигуры, которых нам надо переманить, — Ферехт и Оттефер. У первого больше всего солдат среди хёрдисов, а второй находится ближе остальных к столице. Помимо этого, потребуется обращение к населению империи, которое будет отправлено в газеты. Плюс отдельный приказ для всех армейских частей, командиры которых еще не определились со своим решением. И отдельное воззвание к вольным городам. Если мы хотим успешно противостоять армии Южных Королевств, нам потребуются абсолютно все войска, что остались в империи. Процесс составления посланий занимает несколько часов. К моменту, когда заканчиваем, снаружи уже брежет рассвет. Трижды являются офицеры с докладами. Процесс занятия с Хердоса идет полным ходом. Деморализованные солдаты 5-го корпуса, поняв, что их атакуют не южане, сдаются в плен целыми батальонами. Сопротивления почти никто не оказывает. Все уже поняли, что дворец занят, и Морна либо мертва, либо в плену. Плюс у них отсутствует командование, Фост мертв, как и вся дежурная смена штабистов. Впрочем, далеко не все пытаются сложить оружие. Некоторые просто покидают город, дезертируя. Закончив работу с посланиями, снова делаю глоток из фляжки и, взбодрив организм, решаю лично проверить, как дела у солдат. На выходе сталкиваюсь с запыхавшимся сержантом из числа бойцов Фостона, который останавливается, прижав руку к груди. «Гвоздь, его атаковали с воздуха. Мы успели перебросить 7-ю секцию, но в остальных еще полно книг. Какие будут приказания?» На мгновение замерев от неожиданности, уточняю. «Какой масштаб атаки? Они смогут отбиться?» Пытающийся отдышаться солдат выпаливает. «Мы предполагаем, что напали южане. Драконов много, десятки. И высаживают десант. Не думаю, что они удержатся». Удержавшись от ругательств, сразу же рявкаю. «Перебросить всех сюда, кто остался. Немедленно!» Развернувшийся военный устремляется обратно, а рядом звучит голос Тадеша. «Я должен быть со своими. Если там действительно драконы южан, им понадобятся все имеющиеся маги». Глянув на парня, опускаю подбородок, и тот стремглав бросается вниз. Правда, спустившись вниз, застаю парня, стоящего в коридоре, с растерянным лицом. По вполне понятным причинам портал отсутствует на своем месте. А когда подходим, Фостон, успевший перебраться во дворец, докладывает, что «бублик исчез только что, за несколько секунд до нашего появления». Первое, что делаем, пытаемся пробиться к Кайлосу, чтобы навестись и открыть новый портал. Параллельно Тадеш пробует связаться с кем-то из своих. И если призванный не отвечает, то один из соратников старшего Спашина выходит на связь. Правда, все, что он может сообщить, город атакован, и южане уже высадили десант, использовав в качестве транспорта громадных живых химер. Точная численность высадившихся неизвестна. Но, скорее всего, среди них немало магов, которые сразу же займутся созданием некроконструктов, чтобы дать своим солдатам преимущество. В противном случае высадка солдат не имеет смысла, их слишком мало. Здание библиотеки частично разрушено, что там происходит, неизвестно. Плюс удары с воздуха затронули еще немало построек. Но князь жив и руководит обороной города. Вспомнив мирные улицы Гвойска, невольно морщусь. Такое ощущение, что эта война доберется до каждого уголка империи, разрушив все, до чего дотянется. После этого сразу появляется мысль о том, что драконы могут появиться и здесь. Раз какая-то дальняя группа добралась до Восточного княжества, то почему бы им не атаковать Схердос? Кравнец, который уже здесь, тоже это прекрасно понимает и отдает приказ о налаживании воздушной обороны. В городе установлено не меньше 200 зенитных орудий, которые сейчас брошены. Все, что осталось, обеспечить их расчетами. Но ключевой момент в защите столицы от воздушной атаки — это все-таки гвардейские драконы. Полноценное крыло — 32 боевых зверя с их наездниками. Весь личный состав находится в казарме и сопротивления не оказал. Но и желания подчиняться приказам у них тоже нет. пока их заперли внутри собственной же казармы, разоружив и выставив охрану. После короткого раздумья поворачиваюсь к Фостону, отдав приказ обеспечить парамобиль. Спустя несколько минут мы уже трясемся по мостовой и скоро подъезжаем к нужному зданию. Войдя внутрь, вижу хмурые лица военных в черно-золотистой форме. Судя по взглядам, происходящему они точно не рады. А еще у каждого из них есть струна. Без нее невозможно установить прочную связь с драконом и заставить его выполнять все команды. Безусловно, в теории можно обойтись и без этого, используя для управления только специальную сбрую. Но качество и точность управления снижается в 3-4 раза. А при грамотном наложении связи дракон и наездник буквально чувствуют друг друга, действуя как единое целое. Поэтому в императорскую гвардию брали только наездников со струнами. Сделав еще шаг вперед, останавливаюсь и окидываю их взглядом. «Вы все потенциальные маги. Каждый из вас может управляться с магическими символами. Да, у вас не вышло пойти в Хёнец и сделали карьеру в армии. Но даже при таком раскладе вы должны понять то, что я сейчас скажу вам». Сделав секундную паузу, излагаю дальше. «Морна заключила союз с человеком, который отдал приказ уничтожить Хёнец. Это его люди превратили университет в груду дымящихся развалин, перебив последних преподавателей. Мутанты, появившиеся на западе империи, тоже дело его рук. И она прекрасно знала, кто он такой. Понимала, что его руки по локоть в крови. Но согласилась заключить союз ради того, чтобы править в одиночестве. Великолепно осознавая, что война закончится полным истреблением магов. Единственной целью палача было полное уничтожение магической науки. Его предшественники стерли с лица земли десятки школ еще во времена борьбы за власть после свержения Схесса. И долгие годы после этого преследовали и убивали магов по всему Норкруму. Он хотел стереть из памяти людей абсолютно все, связанное с магией, при этом оставив себе все возможности, которые она дает». На лицах некоторых военных появляется задумчивость, но пока таких слишком мало. «Мы остановили его ценой жизни некоторых из нас, но теперь мы все в громадной куче рицарого дерьма. Южане никуда не пропали, их армии все еще движутся дальше, и нам надо как-то их остановить. У нас есть план действий, и вполне вероятно, мы справимся. Но сейчас у нас не так много сил и ресурсов, чтобы полноценно защитить Схердос. А если мы применим свою магию в полную силу, потеряем стратегическое преимущество и можем зацепить сам город, забрав жизни еще тысячи жителей. Для эффективной обороны нужны все доступные ресурсы. В первую очередь, вы и ваши драконы. Гвоздь атакован. Возможно, южане обрушились и на другие города, удаленные от линии соприкосновения. Их драконы и химеры в любой момент могут появиться над нами. И я далеко не уверен, что зенитная артиллерия справится». Выдохнув, добавляю. «Итак, вы с нами или предпочтете отсидеться в казарме?» Несколько секунд царит тишина. Потом один из наездников выдвигается вперед. «Я готов сражаться за империю и столицу. Морна казалась нам лучшим вариантом, но теперь особого выбора у нас не осталось, верно?» Формулировка мне не очень по душе, но тем не менее медленно киваю. Вслед за первым выходит еще несколько человек, а дальше срабатывает эффект толпы. Мы получаем в свое распоряжение всех наездников крыла. Они немедленно отправляются к драконам вместе с прикомандированным к ним офицером из числа штабистов Кравница. А мы возвращаемся во дворец. По пути несколько раз бросаю взгляд в небо. Пока ничего подозрительного не заметно. Но я понимаю, что противник может появиться в любой момент времени. Хотя теперь мы отобьемся. Крыло гвардейских драконов вкупе с зенитками и магами внушает уверенность в определенной безопасности столицы. Во дворце сталкиваюсь с генералом Ханзом. Его и еще часть офицеров генштаба освободили после занятия нашими бойцами городской тюрьмы. Приказываю ему собрать всех оставшихся сотрудников военного ведомства и подготовиться к началу работы. Как только начнут поступать сведения от аристократов, военных и чиновников, с которыми мы планируем связаться, нужен будет план использования ресурсов. Плюс нам нужно установить контакт со всеми провинциями, что находятся на пути южан, и заняться сбором разведывательных данных. хотя нет даже четкого понимания того, какова численность противника и как быстро он продвигается. Закончив разговор, выслушиваю доклад Кравницы. По данным военным, наши солдаты установили полный контроль над Схердосом. Основной проблемой сейчас является внешнее кольцо обороны. Ввиду фактического отсутствия укреплений, приходится заняться оборудованием траншей. Но людей слишком мало, чтобы выстроить надежную линию защиты. Поэтому полковник предлагает переместить земляные укрепления вглубь города, отодвинув их от границ. Это позволит сократить количество солдат, которые потребуются для защиты города. Проблема в том, что все дома, находящиеся за пределами кольца обороны, военные предлагают просто сравнять с землей. По приблизительным оценкам, в Схердосе сейчас от 70 до 110 тысяч уцелевших горожан, которые пока не покинули столицу. Могу поспорить, дома солидного числа из них находятся как раз в кварталах, которые предполагается уничтожить. Если учитывать, что нам, скорее всего, придется держать оборону, и вполне может получиться так, что возникнет необходимость использовать вооруженное гражданское ополчение, предложение Кравница выглядит весьма спорно. Собственно, по этой причине и отвечаю отказом. Необходимо подготовить резервную линию обороны, но пока солдаты будут находиться на внешней линии. Надеюсь, что в самое ближайшее время к нам присоединятся как минимум войска Дома Танфоев, и численность армии станет более чем достаточной для полноценной защиты Схердоса. А если избавимся от угрозы Оттофера или перебросим сюда всех солдат, что сейчас подчиняются Дому Феррехт, то и необходимость в круговой обороне города отпадет. Закончив разговор, собираюсь подняться наверх, чтобы отдохнуть в одном из кабинетов. Но меня останавливает Кольт. Старейшина Подгорных запрашивает разрешение на создание големов. Сначала не понимаю, зачем ему потребовался я, но потом собеседник озвучивает примерные размеры конструктов, и все становится на свои места. Он хочет сформировать не просто небольших големов, а настоящих титанов высотой в пару этажей. И не одного или двух, а пару сотен. По словам Подгорного, сформированные каменные големы будут существовать все время, пока их подпитывают магией, и вполне способны оказать сопротивление как протанкам, так и штурмовым конструктам южан. А в финале окончательно разъясняет причину, по которой явился именно ко мне. Для создания такой орды големов нужна прорва энергии, и он хочет задействовать Канса или Микку для поддержки. За прошедшие тысячелетия Подгорные тоже освоили ноты и теперь могут связать рунную комбинацию с нотной связкой, которая сформирует энергетический канал. В итоге отправляю его к Танфою, чтобы тот помог в плане магии. А вот по поводу размещения своих каменных монстров пусть побеседует с Кравницем, заодно и обсудит взаимодействие. Наконец, оказавшись в своем кабинете, делаю еще один глоток из фляжки и закупориваю. Можно чуть отдохнуть и подумать. Но жизнь вносит свои коррективы. Не успеваю выкурить и половину сигареты, как в дверь стучат. Появившийся в дверном проеме солдат Фостона рапортует. «Ваше императорское величество, к вам посетитель, виконт Мено. Прикажете впустить?»